Мир вам, возлюбленные Господа! Сегодняшнее утреннее размышление хотел бы на Евангелие от Луки, 17 глава, с 20 стиха мы читаем. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, Иисус отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом». И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отверженным родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Также как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Вот такое замечательное место Господь оставил нам. И, наверное, на протяжении всех веков каждого человека волнует вопрос. Каждый знает, что явится, что будет этот день, когда Господь явится, когда Господь будет судить. И мы можем это видеть и по фильмам различным, и по книгам. И Господь также вот отвечал и людям, которыми Он встречался. Также вот и книжники, и фарисеи задают ему этот вопрос, когда придет Царство Божие. Но замечательно, вот нужно отдать должное, что книжники и фарисеи очень хорошо знали Слово Божие, очень хорошо его штудировали, изучали, но то, что они его не применяли в своей жизни, Христос и показывает здесь, и Он говорит, не придет Царство Божие приметным образом, ибо Царство Божие внутри вас есть. И вот интересный момент такой, что многие люди на протяжении всех веков и современные люди, они ищут вот этих приметных образов, но Христос говорит, Царство Божие внутри вас есть. И вопрос сегодня к нам, людям. Оно есть в нашем сердце? Оно есть в нас или его нету? Или мы ищем каких-то видимых знаков, атрибутов и так далее и тому подобное? Пытаемся там найти Царство Божие, а внутри его не имеем. Все просто. Если мы с вами обратимся к первому псалму, что там написано? Я прочитаю сейчас вам первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Счастлив муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Этот человек не делает греха. Этот человек не стремится слышать, что происходит, не стремится слышать, как все будет. Этот человек уповает на Божий закон. Второй стих мы читаем, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вот эти слова замечательные, сказанные Господом, потому что каждый из нас размышляет о разном. о различных идеях, о различных поступках, о различных делах, которые мы хотим совершить. Я вам приведу простой пример. Один брат свидетельствует, когда их фирму начали разваливать, то столкнулись, те, кто разваливали, столкнулись с проблемами, потому что там нужно было исполнение контрактов, и контракты были не одногодичные, были многогодичные контракты. И вот люди стали увольняться, а те, которые остались, стали рассуждать, как же это произойдет, как же это будет. И просчитали все возможные варианты. Так, так, так, так. Видя разные события, которые происходили на фирме, просчитали все возможные варианты. И вот он свидетельствует и говорит, представляешь, но фирму развалили совершенно по-другому. Мы даже не могли подумать, что вот так вот ее развалят. И на сегодняшний день этой фирмы не существует. Это люди. Люди, они делают, они пытаются как-то вот понять, проанализировать, смоделировать. Но смотрите, в псалме замечательные стихи написаны. Но в законе Господа воля Его. И о законе Он размышляет день и ночь. Братья и сестры, друзья, каждый из нас может иметь Царство Божие внутри, если мы с вами будем размышлять о законе Божьем, если мы с вами будем не вдаваться ни в поисках каких-то вот видимых знаков, потому что дальше Христос что говорит ученикам своим? Что скажут вам, вот здесь, вот там не ходите, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Все увидят, все узнают, что Он пришел. Всем это будет ясно и открыто. Христос, посмотрите, говорит, как блистает молния. Мы знаем, что распространение света, скорость распространения света, она огромна. Христос употребляет это, говорит, как молния, которая блистает. Мы видим молнию, но мы не слышим грома. Мы не слышим звука, когда она ударяет в землю. Он приходит через какое-то время. И вот Христос употребляет это и говорит, как молния сверкнет, так все увидят. От одного края неба до другого. Все увидят. Все будут лицезреть. И он говорит, что как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Не придет оно приметным образом. Не придет. Но я хочу обратить ваше внимание, знаете, на такие небольшие строки, которые Христос говорит ученикам. Мы с вами желаем видеть, желаем знать, как, каким образом, наверное, для того, чтобы все-таки приготовиться, наверное, для того, чтобы подстелить себе перинку и где-то привести все свои дела в порядок. Но если мы не имеем Царства Божия, не сможем. Мы не знаем, когда молния сверкает. Мы только ее можем лицезреть. Мы не знаем, когда Христос придет. Мы только его увидим, как молнию. Но Христос в 25 стихе 17 главы Евангелия от Луки говорит, «Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим». И вот эти пасхальные время, предпасхальное, сегодня уже среда, сегодня Господь благословил нас тем, что мы можем вспоминать. Вспоминать это время, когда Господь был на земле. И Христос говорит ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите». Мы сегодня не видим, но мы знаем, что это было, и мы сегодня вспоминаем о том, что Христос был на земле, Христос принес Слово Свое, Христос принес благодать, и Он напоминает и говорит ученикам: «Но Сыну Человеческому нужно много пострадать». Пострадать за кого? Пострадать за нас с вами, за всех людей, живущих на земле. Пострадать ради того, чтобы каждый из нас имел благодать, чтобы каждый из нас мог прийти ко Христу и сказать: «Господи, вот я, прости меня, брат, сестра, друг». Сегодня Христос тот же. Сегодня Христос говорит: «Отвержен ли я тобою? Или до сих пор ты любишь меня? Если ты любишь меня, иди ко мне». Христос сегодня говорит каждому сердцу. Каждому сердцу Он стучится в дверь и говорит: «Мне пришлось много пострадать ради того, чтобы ты сегодня имел это благословение, чтобы ты сегодня имел благодать, которую Он дает просто». И Ему пришлось действительно много пострадать. И мы знаем это из Писаний, что Христос пострадал за каждого из нас, за грехи всего человечества. Но сегодня Он говорит нам: желаете ли вы иметь Царство Божие внутри или не желаете? Желаете ли вы царствовать вместе со мной или не желаете? Господь благословил народ свой, Господь благословил всех людей, но люди сегодня не желают приходить к Нему, не желают вникать в Слово Его, не желают слышать Слово Его. Господи, благослови каждого из нас, чтобы каждый из нас вникал в Твое Слово, чтобы каждый из нас имел это Царство Божие внутри наших сердец, чтобы каждый из нас, если мы согрешаем, приходил к Тебе и не раскаивался пред величием Твоим, потому что действительно Тебе пришлось много пострадать за всех человеков. И пусть эти слова Иисуса Христа будут сегодня в сердце нашем: но прежде надлежит Сыну Человеческому много пострадать и быть отвержен уродом сим, для того, чтобы сегодня благодать еще распространялась, для того, чтобы сегодняшние люди могли приходить к Нему, могли каяться перед Ним, могли уповать на Него. И да благословит нас Господь иметь Божье Царство внутри каждого сердца. Да будете благословенны вы. Идите к Нему. Идите к Нему, Царю царей, и будьте благословенны во всем дне сегодняшнем. Размышляйте о том, что Ему принадлежало много пострадать. Пусть Господь благословит каждого из нас во всем дне сегодняшнем размышлять о дивных делах, которые творит Господь на всей земле. Аминь.